Катерина Ивановна разжала пальцы, и крышка металлического бака с грохотом упал. Она почувствовала, как заколотилось сердце, стало трудно дышать. Нет, она должна взять себя в руки. Она должна преодолеть искушение ответить, заговорить с ним. Его нет. Она своими руками положила последний букет цветов в его гроб. Она целовала его холодный лоб, гладила его холодные руки вплоть до того момента, когда опустили крышку, и гроб покатился туда, где уже пылал всепожирающий огонь. Что он говорит? О чем спрашивает? Разве она мучила его? С самого рождения она старалась воспитать его достойным, честным, трудолюбивым. Она хотела, чтобы ее мальчик был самым лучшим, и чтобы отметки у него были только отличные. Чтобы он не вырос балованным, строго наказывала за малейшие проступки, за самый невинный детский обман, а когда он получал в школе четверки или, что тоже случалось, тройки, садилась вместе с ним за учебник и не отпускала гулять до тех пор, пока Леня не демонстрировал ей безупречное знание правила, формулы или параграфа. Она постоянно ходила к учителям и просила, чтобы сына вызвали к доске еще раз и снова спросили по тому разделу, который он днем раньше ответил не на «отлично». И она так гордилась, когда Ленечка поступил в университет с первой же попытки и без всякого блата. Почему же он говорит, что она его мучила? За что он ее так? Очнувшись, Галина Ивановна поняла, что стоит, облокотившись локтями на крышку мусорного бака и, закрыв лицо руками, плачет. Было еще не поздно. Мимо нее через двор шли люди, но никто не обращал на нее внимания, никто не подошел, не спросил, что случилось, не нужно ли помочь. От этого она почувствовала себя еще более несчастной и одинокой. Пока был жив Ленечка, она была нужна ему, а теперь она никому не нужна. Старая, не очень здоровая женщина, тускло доживающая свою теперь никому не нужную жизнь. Впервые за 6 лет супружества Светлана Параскевич повысила голос на мужа. — Как ты можешь? — кричала она. — Как у тебя сердце не разорвалось, глядя на то, как твоя мать плачет? — Пусть плачет. — хладнокровно отвечал он, улыбаясь своей новой улыбкой, холодной и жестокой. — Ей полезно. Пусть хоть раз задумается над тем, во что она превратила мою жизнь. А потом пусть думает о том, как она обходилась с тобой. — Прекрати! Откуда в тебе эта злоба, Леня? Что с тобой произошло? Неужели в тебе нет ни капли жалости к матери? Оставь ее в покое, я умоляю тебя. Тебе мало того, что ты сделал с Людмилой? Тебе мало ее смерти? Ты хочешь и мать до инфаркта довести? Ничего с ней не будет. А если она немножко попереживает, то это только на пользу. Может, хоть к отцу перестанет цепляться. Даст ему спокойно свой век дожить. И вообще, Света, это все не повод для скандала. Ну, что ты завелась? Мать терроризировала тебя своей ненавистью 6 лет, а ты уже готова все забыть и кинуться утешать ее. Ты что, не помнишь, как она пришла к тебе выторговывать половину гонорара? Ты забыла, как она тебя оскорбляла при этом? Короткая же у тебя память. Ну, а у меня, Светик, она длинная. Я никому не прощу плохого отношения к тебе. Людмила получила по заслугам, и мать получит, не сомневайся. — Леня, я прошу тебя! — Светлана взяла себя в руки и понизила голос. — Ленечка, не надо никому мстить, пожалуйста. Месть разъедает душу, в ней нет смысла, она бесплодна и бесцельна. Я ни на кого не обижаюсь, я все простила. Я простила Людмилу, потому что она несчастная, одинокая, сумасшедшая. Я простила твою мать, потому что трудно придумать большее горе, чем она сейчас переживает. Оставь ее в покое. — А я не простил, — упрямо возразил Леонид. — И давай больше не будем это обсуждать. Лучше послушай, что я написал сегодня. Только я старого академика сделал не с такой внешностью, как ты мне его описывала. Зато имя оставил настоящее. Очень уж оно колоритное.